«Увы», — произнес бы он с горькой усмешкой, — «единственный человек, кто отважился, подумать только, выговорить имя Гамбарини без предписанных проклятий и плевка, единственный, кто со мной разговаривал иначе, чем я с умопомрачительным неудовольствием ожидал, что и он, и, видите, убрался, словно побитая собака, прихватив даже вещи своего несчастного друга, заступником которого себя изображал, присвоив его коня, упряжь, превосходную пищаль, брокарда и деньги. Очевидно и впрямь, раз уж Петр решился бежать из Страмбы, ему ничего не оставалось, как захватить все эти вещи. Но не мог же он бросить их в гостинице, чтобы они попали в руки подлого хозяина. Не мог подарить их и Финетте, поскольку Финетта — женщина честная и отдалась ему, Петру, по любви. Даже посылать их герцогу не имело ни малейшего смысла, а ничего другого придумать было нельзя. Пока Петр терзал себя этими неразрешимыми противоречиями, на Пьеццо-Монументале, хотя солнце только-только сходило, уже поднялся шум, чрезмерный даже по итальянским понятиям. Настала пятница, а в этот день на главной площади Страмбы, вернее, в южной ее части, на почтительном расстоянии от герцогского дворца, съезжались торговцы рыбой. Обветренные рыбаки приморских районов Пинья и Финале, загорелые мужчины с орлиными взорами, привыкшие видеть чуть ли не самый хребет земного шара, поднимались по пятницам едва ли не в полночь, чтобы на спинах своих ослов и мулов успеть доставить в столицу свою морскую рыбу, безобразных морских чудовищ, плоскую сальолу, одноглазую камбалу, треску, то есть морских вшей, из которых варят замечательный суп, черных ракушек и устриц и черепах. И вот уже вся эта разнесчастная, чешуйчатая, бородавчатая и игольчатая нечисть кишела и затихала в катках, покачивавшихся на коротких деревянных ярмах, перекинутых через холку вьючных животных. Рыбаки освещали себе дорогу фонарями на палках. По дороге они громко, словно желая перекрыть грохот волн и шум морских шквалов, ругались, торопя навьюченную скотину. Добравшись до рыночной площади, дикари в засаленных вязаных шапках на вьющихся волосах также громко бронились меж собой за выгодные места и торговались со встречавшими их местными перекупщиками, в экстазе били себе в грудь, горячо расхваливая редкостное, невиданное достоинство своего товара. Так повелось с незапамятных времен. Повторялось регулярно, раз в неделю, и было для всех привычно, естественно и потому хорошо отлажено. Однако сегодня произошло нечто из ряда вон выходящее, скандальное, неслыханное. Еще не все торговцы успели подъехать к рынку. На тропке, извивавшейся по восточному склону горы Масса, где, как мы упоминали выше, раскинулась Страмба, еще мерцали неверные огоньки фонарей, а на площадь уже устремилась городская стража в голубых мундирах и, выкрикивая непристойное ругательство, безо всяких церемоний принялась с помощью палашей и плеток разгонять рыбаков-торговцев. «Рынка, дескать, нынче не будет. Вон с площади. Пусть убираются куда хотят вместе со своим вонючим товаром, а здесь оставаться не велено». Торговцы, конечно, не подчинились этому вопиющему надругательству над своими исконными правами, и разразился грандиозный скандал. Точнее говоря, скандал нарастал сам собой, потому как чем громче галдели потерпевшие,